Парижский домовой. Часто слышишь, как говорят: вот, мол, хорошо было в те времена, да еще вон в те. А на самом деле всего и хорошего-то в тех временах, что они прошли и никогда больше не вернутся. А в остальном? Лет 500 тому назад одна семья красильщиков из Реймса решила обосноваться в Париже. В своих краях они были людьми важными, богатыми. Полный карман уж, конечно, стоит графского титула. Все привилегии купить можно. Сами эти красильщики ничего не делали. За них подлый люд работал. Вилланы, бедняки, которые на всю жизнь закабалились и стали крепостными. «Подлый люд рукам покоя не дают», — говорили в те времена. И это была сущая правда. Ведь только виланы и трудились, не покладая рук, зарабатывая на хлеб, который ели их хозяева. В этой реймской красильне работал мальчонка лет 12 по имени Жано. Такой же горемыка, как и все. Отец его когда-то задолжал деньги хозяевам и умер, не успев выплатить долга. И теперь расплачиваться приходилось мальчишке своими руками и своей спиной. В те хорошие времена ребятишек приставляли к работе лет с 6-7, так что Жано считался стариком в своем деле. Но хоть работал он давно, а знал-то не больно много. Мастера свои знания под замком держали, секреты ремесла передавались от отца к сыну. Каждый за себя, и наука не должна из семьи выходить. Потому как наука давала привилегии. Мастер был человеком свободным, независимым горожанином. Как полагается, работники крепостные заглядывались на эту дверь, которая давала выход в завидную жизнь. Но такая дверь слишком хорошо охранялась. Сирота, вроде Жано, мог рассчитывать разве на то, чтобы увидеть в этой двери только замочную скважину. Все, чему его научили, это помешивать палкой в большом кипящем котле, где варились ткани. А уж знать, что туда в этот котел кладут, чтобы получился красивый цвет, не тут-то было, об этом и речи быть не могло. Оставаться ему всю жизнь под мастерьем. Неквалифицированные рабочие руки, как теперь бы сказали. И, конечно, плата соответственная, кров да кусок хлеба дают, а денег ни гроша. Суп на воде, хлеб без соли и разрешение спать в тепле и холе на земляном полу под дырявой крышей. Да, при таких расчетах не очень-то скоро сможет он выплатить хозяевам свой долг. Знал Жано, что закабален он на всю жизнь, и очень у него от этого на сердце тяжело было. Но больше всего он горевал из-за того, что оставался по-прежнему неучим. А уж так ему хотелось учиться. И засыпал, и просыпался, все об этом думал, как одержимый стал. А тут еще вдруг хозяева надумали перебираться в Париж. Жано просто голову потерял. Подумать только, Париж, столица. Там, говорили, даже простые люди читать-писать умеют. Теперь должна решиться его судьба. Терпение у Жано лопнуло, решил он взять быка за рога, а хозяина за душу. Прямо сказать, детская выдумка. Однажды, когда красильщик оказался вдруг поблизости от мастерской, Жано оставил котел и побежал за хозяином. Со слезами стал он просить, чтоб его, Жано, послали в Париж с теми работниками, которых уже отобрали. Но хозяин как закричит: «Что такое? С каких это пор подлому люду разрешено навязывать свою волю хозяевам? Сгинь, бездельник! Не смей оскорблять моих глаз своим присутствием!» Ничего Жану на это не ответил, только посмотрел красильщику прямо в глаза, потом низко поклонился и ушел. Куда, в какую сторону, никто не видел, никто не знал. Жано послушался своего хозяина и сгинул. Конечно, шуму много было. Все, кто работал в красильне, искали мальчишку, но не нашли. Хозяева жалобу подали куда следует. Так, мол, и так сбежал должник крепостной. Наверняка он вор, бродяга, а может, и того хуже. Стража поискала, не очень, правда, ретиво. Подумаешь, мальчишка какой-то исчез. Есть из-за чего стараться. Очень скоро забыли все про эту историю. Да с ней вместе и про Жано. А тем временем в Париже новая красильня начинала свое дело не очень-то блестяще. Помещение все-таки нашли для хозяев — хороший дом в богатом квартале, а под мастерскую — большую постройку на берегу реки Бьевры на противоположном конце города. Очень удобное место, вода под самыми окнами. Постройка, правда, малость разрушилась, да что из того. Красильня — это не зал для танцев, а работники не гости. Чего тут церемониться да стараться? Тем более, что дом продавался за гроши. Так в чем же дело? А в том, что только когда разместили все оборудование, огромные чаны, печи, сушилки и все остальное, поняли хозяева, что подсунули им слепую лошадь, недойную корову, дом, в котором нельзя жить. Они вели переговоры с одним мастером, хорошим знатоком цвета. В Париже не то, что в Реймсе, тут конкуренция. С самого начала дело надо повести как следует. Хочешь — плачь, можешь — плати, но старайся, чтобы у тебя все было лучше, чем у соседа. Мастер сперва было принял условия реймских красильщиков, а потом, как узнал, где ему предстоит работать, вдруг сразу на попятный. «Я подумал и передумал. Мне это не подходит. Знаю я дом, который вы купили. Мне те места не нравятся». Конечно, красильщики ни одному его слову не поверили. Слыханное ли дело, чтобы рабочий отказывался от работы, потому что ему, видите ли, не нравится место, где стоит фабрика? Ясно, тут крылась какая-то другая причина. Хозяева стали торговаться, прибавку обещали, да еще сверх того натурой в год две штуки полотна и бочонок римского вина. И подумать только, ничего не помогло. Мастер на своем стоит. Не в деньгах тут дело. Место мне не нравится, вот и все. Пришлось на том расстаться. Эта история не на шутку встревожила реймских красильщиков. Решили они дознаться, стали людей осторожно расспрашивать. И узнали даже больше, чем хотелось. «Место не такое уж плохое», — рассказали им, — «ну и не больно хорошее. Как раз рядышком с преисподней, и зеленый болотный черт там пошаливает. Ну, бывают, наверное, ночи, когда он туда и не заглядывает. А сам дом еще ничего, стены вполне крепкие, крыша не собирается проваливаться. Хороший старый дом. Одна только неприятность — продали его уже с жильцами». Конечно, у каждого свой вкус, но некоторые не любят жить под одной крышей с гобленами. Гоблены — так тогда назывались всякие домовые, гномы, блуждающие огоньки и другие злые духи. Гоблен — это не то, что зеленый болотный черт, но и не намного лучше. В общем, одна компания. Вот так и завершилась у красильщиков их выгодная сделка. Прежний владелец дома счастлив был хотя бы за бесценок сбыть его приезжим из Реймса. В Париже дом-то никто не хотел брать и даром. Узнали про все красильщики, два брата их было. Растерялись. Что делать? Продать дом, об этом и думать было нечего. Бросить его, денег истраченных жалко. Вот и спорят, время зря проводят, а толку никакого. Старший брат был того мнения, что нужно вызвать своих работников из Реймса. Они наша собственность, и на гобленов тогда наплевать. Наши вилланы будут жить там, где мы пожелаем. А младший все сомневался. Да-да, конечно, только вдруг черт и вправду вмешается, и работа не пойдет. Тогда получится, что в Реймсе-то мы дело разорили, а в Париже ничего не создали. Неблагоразумно это — класть все яйца в одну корзину. Да к тому же и корзина-то с дырой. В конце концов, надумали они повременить. Пока можно было нанимать работников, паденно, потому как никто не хотел спать в проклятом доме. А уж потом, если гоблены не начнут вставлять палки в колеса, никогда не поздно будет вызвать людей из Реймса. На том и порешили. Теперь оставалось только подыскать сторожа, потому что красильню, хоть и населенную нечистой силой, все же нельзя бросать ночью без присмотра. Такое количество дорогих тканей может кого-нибудь ввести в искушение. А если верить слухам, в добром Париже сколько угодно жуликов, которые черта ни чуточки не боятся. И тут, будто по заказу, приходит к красильщикам один старик просить работы. Звали его Арно, и был он в свое время замечательным мастером по краскам, да и теперь еще свою науку в голове держал. Но на его беду к старости начали его глаза играть с ним злые шутки. Стал он иной раз путать цвета, зеленый принимать за красный, желтый за белый. Не всегда это с ним бывало, а только когда он сильно устанет. Но все равно на работу его больше никто не нанимал. Завидев старика, младший из реймских красильщиков подтолкнул локтем брата. Этот, мол, согласится на что угодно и незадорого. «Мы тебе предлагаем замечательное место», — сказал он старику. «Плата хорошая, стол и кров, полное содержание, и работа легкая, неутомительная. Ночью будешь оставаться в мастерской сторожить. А днем, коли ты способен еще помочь в краске, тем лучше для тебя, тогда по заслугам и вознаграждение будет. Само собой разумеется, ты отвечаешь за все, дурные ли люди, гоблены ли, но если хоть какая мелочь пропадет, неприятность какая случится, придется тебе тогда посидеть за тюремной решеткой». Такая жалкая должность для настоящего мастера, горькая эта чаша. Да что поделать? И Арно согласился. «Ну что ж, хозяева, по рукам», — сказал он. «С чертом-то я давно дело имею. Всегда у меня было до черта неприятностей и ни черта денег. Так что мы с ним старые знакомые. А гоблены, небось, не страшнее его. Попробую с ними договориться». На следующий же вечер Арно перебрался в дом на берегу Бьевры. Хозяева определили ему помещение, каморку под лестницей возле сушилки. Соломенная подстилка, табурет на трех ногах, огарок свечи, кувшин воды до краюшка хлеба. Вот вам и стол, и кров, чего еще надо? Скажи спасибо, старик, у иных и того нет. Расположился Арно на новом месте, и хозяева ушли. Очень они торопились, ведь вечер уже был на дворе. Обошел старик свои владения, раз взялся сторожить, надо обязанности на совесть выполнять, правда ведь? Облазил он весь дом, от подвала до чердака, все в порядке, нигде ни души, и гоблены не дают о себе знать. Арно сел на порог воздухом подышать, сон прогнать. Над рекой луна играет в прятки с облаками. Старые черные корявые ивы склоняются к черной воде. Кое-где раскиданные дома тоже стоят черные, нигде не огонька. И такая тишина. У берега чуть плещется вода, а вдалеке слышно, словно какой огромный зверь тихонько ворчит. Это большой город Париж, спит и дышит. И Арно тоже задремал. И спит старик, и вроде не спит. В полусне слышит он неясно, не то скребется кто, не то стонет, а может и то, и другое вместе. Странный такой звук. И совсем рядом, из дома доносится. Арно вдруг сразу проснулся. Любопытно, кто это там копошится в темноте? Может, крыса? А может, домовой гоблин? А может, и вор? Старик тихонько пробрался в дом. Теперь уж можно было точно сказать, кто-то залез в его каморку под лестницей. Там что-то двигалось, и видны были два сверкающих глаза, зеленые, с желтым отливом. Может, это кошка? Тут луна выглянула из-за облака, и луч через открытую дверь осветил всю каморку. И старик увидел своего вора. Маленький человечек сидел, сжавшись в комок на соломе, и запустил зубы в краюшку хлеба. Остатки ужина, Арно, то, что он припас себе на завтрак. Чтобы какой-то домовой таскал хлеб у бедняка, это уж слишком, рассердился Арно. А ну-ка, оставь мое добро, дьявольское отродье! Виданное ли это дело? Иди грызи лунные лучи, коли ты так голоден. Говорят, у вас нечистые силы, это самое любимое кушанье. Человечек, домовой это был или еще кто другой, сразу бросил хлеб, но видно было, что неохотно он это делает. Арно проворчал. «Уж будто ты так проголодался!» А тот не отвечает, у него от страха, небось, язык отнялся. Он даже побледнел весь. Старик засовестился, не дело, такого малыша напугал. Арно вздохнул с досадой. «Ну ладно, бери хлеб, и нечего так дрожать, я с тебя не сдеру шкуру из-за куска хлеба». Человечек протянул руку осторожно так, а вдруг старик передумает. Но Арно не двигался, и малыш с жадностью накинулся на хлеб. Арно пододвинул гостю кувшин с водой, а сам уселся на табурет поперек двери на всякий случай. Покончив с хлебом, человечек напился как следует из кувшина, потом вздохнул с облегчением. «Хорошо». Взглянул на него Арно и говорит, словно самому себе. «У добрых людей принято, когда поешь, надо хозяина поблагодарить. Видно, домовые не знают, что такое вежливость». Малыш нос повесил и едва слышно пробормотал. «Спасибо». Но для Арно этого было недостаточно. «Это кому же спасибо? Собаке спасибо». Тот замялся, а потом сказал еще тише прежнего. «Спасибо, дедушка!» Арно кивнул головой. «Вот так-то лучше!» «А теперь скажи-ка, дорогой мой гоблин, откуда ты взялся?» Человечек сразу съежился весь, словно чего испугался. Кабы он мог, в стену бы, кажется, влез, кабы осмелился, под солому бы забился. Арно и говорит ему, «Не хочешь, не отвечай. Небось, примехонько из ада, верно? Говорят, вы все там проживаете». Малыш глаза вытаращил, будто ничего не понял. Не обращая на это внимания, Арно опять за свое. «Ну, домовой, видать, плохо вас кормит хозяин. Я про вашего зеленого черта болотного говорю». А человечек вроде заулыбался. Робко так, но с хитрицей. Что верно, то верно, дедушка. На завтрак колотушки, на обед пот трудовой, а за ужином брюхо потуже подвязывай. И уж чего-чего, а чертей у нас хоть отбавляй, зеленых, синих, разных цветов. Что ж поделаешь, на то он и ад. Вот, бедняга, чего же ты в этом аду делал? Человечек улыбнулся уже посмелее, хитро так взглянул и отвечает. Я занимался котлами и тем, что в них варится. Работа несложная, но утомительная. Я уж 5 лет ее делаю, 16 часов подряд, с ночи до ночи. Арно пожалел его. Вот несчастный чертенок, огонек блуждающий. Да на тебя дунуть разок ты и погаснешь. Так значит, потому ты и удрал? А тот, хоть уж вроде и привыкать стал, сразу подскочил. Очень этот гоблин пугливый был. Арно мысленно обругал себя старым болваном и скорее заговорил. Да я же тебя не виню. Из ада каждый бы удрал, только трудно это больно. Видать, хитрая ты бестия, раз тебе удалось. И правильно сделал. Неподходящее это место для таких малышей, как ты. А малыш снова вздохнул свободнее. Но Арно нить не упускает, тянет за нее, хочет весь клубок распутать. Так, почему ты удрал, нам теперь известно. Непонятно только, как ты сюда-то попал. Заплутал, может? Бедный гоблин опустил голову от стыда и словно бы от горя. Я в Париже, кроме этого, ни одного дома не знаю. И не ел я давно, так что... Ну, какой это ответ? Но Арно вроде бы им удовлетворился. Да, голод волков выгоняет из леса. Он заставляет и блуждающий огонек возвращаться на свое болото. Человечек протянул лапку, дотронулся до колена Арно и говорит. Дедушка, теперь я поел, и мне не хочется больше возвращаться в это адское болото. Старик отвернул лицо. Ну-ну, а чего же тебе, чертенок, сейчас хочется? Что собираешься делать, чем заниматься? Не знаю, смутился тот. А кто ж знает? Ты, выходит, просто так удрал, без цели. Котел, возле которого ты работал, тебе никакого совета не подсказал, а? У нас, у людей, то есть, наши орудия труда часто нам хорошие советы дают. Что, разве у домовых так не водится? При лунном свете глазки у малыша засверкали, зеленые с желтым отливом. Настоящая кошка. Да, дедушка. Говорил со мной мой котел, и вот что он сказал. Не знаю, что в меня кладут, но суп этот мне не по вкусу. Отправляйся-ка в Париж, поищи разных приправ, новых рецептов. Может, твоя наука мой суп исправит? Вот поэтому-то я и сбежал. Видно было, что Арно приятно слушать такие слова, но все равно он продолжает раскручивать клубок. «Так он тебе и сказал, а? Не дурак он, твой котел. Только насчет приправ, которые ты ищешь, скажу тебе, целой человеческой жизни не хватит, чтобы их собрать. И я в свое время их искал, за радугой гонялся. А видишь, что нашел? Черный хлеб, темную дыру да горькую нищету». Гоблин и глазом не моргнул, совсем осмелел малыш. «Конечно, дедушка, но там, где одному не под силу, надо вместе браться. Ну, скажем, нам с тобой. У тебя есть знания, у меня желание научиться. Из этого можно бы неплохой суп для моего котла приготовить. Как ты считаешь?» «Ишь ты, какой прыткий! Чтобы приготовить хороший суп, время нужно, чертенок. Много времени, много труда, дни без отдыха, ночи без сна». «У меня хватит терпения, дедушка, слово даю». «Да, легко сказать. И потом подумай хорошенько, малыш. Утром тебе придется исчезать, потому как такой у вас нечистой силы закон. С захода до восхода луны никто не должен вас ни видеть, ни слышать». Я невидимкой стану, никто меня не увидит. Не бойся, дедушка. Тут Арно сдался. Да чего ж они хитрецы, эти нечистые духи. На все у них ответ есть. Ну что ж, попытаем с тобой счастье. Вдруг старая наука да молодые глаза и впрямь отыщут такую приправу, что твой котел будет доволен. А теперь настало время тебе исчезнуть. Луна зашла, скоро начнет светать. Спи спокойно, чертенок. Я прикрою дверь, чтобы солнце тебя не отыскало. А вечером примемся за обучение. В новой красильне на берегу Бьевры работа кипит вовсю. Белое полотно, серая шерсть окунаются в бурлящие котлы, варятся там положенное время и выходят окрашенные во все цвета радуги. Братья-красильщики заявляются каждый день, чтобы окинуть все хозяйским взглядом, проверить, хорошо ли выполняется работа, не нанесли ли какого ущерба гоблены. А сторож Арно докладывает, шепчет хозяевам на ухо. «Ущерба никакого нет, наоборот даже. Загляните-ка в средний котел, какой там цвет стал. Вчера вечером он был ни зеленый, ни серый, а сейчас прямо цвет ивовых листьев, нежный, серебристый. Ни один человек не смог бы приготовить такой оттенок. Это, наверное, ночью наш гоблин подсыпал в котел щепотку волшебного порошка». Хозяева и рады, и не рады. С одной стороны, конечно, лестно производить невиданные краски. Это клиентов привлекает. Да к тому же за редкий цвет платят дорого. Но с другой стороны, вся эта чертовщина страх нагоняет. Гоблин готовит им краски. Если разнесется об этом слух, жди тогда расправы. Колдуны с нечистой силой дружбу завели. Попробуй сними с себя такое обвинение. Арно их успокаивает. Днем их гобленов не увидишь, невидимки они. А по ночам здесь кроме меня никого не бывает, а я умею держать язык за зубами. Конечно, нельзя, чтобы любопытные бродили здесь поблизости после захода солнца, а то я ни за что больше не ручаюсь. Гоблен может обидеться, подумает, что хотят подглядеть его секреты. Это он для того говорил, чтобы хозяева нос свой зря не совали. Но этого он напрасно опасался. «Скажи, старик, а тебе гоблен на глаза показывается?» — спросил старший из братьев и задрожал при одной мысли, что с ним самим может такое приключиться. «Иной раз вижу его глаза», — отвечает Арно, — «зеленые с желтым отливом, как у кошки, только горят сильнее». А вот всего его увидеть трудно. Блуждающий огонек, он быстрый, прыгает с места на место. Не с моими ногами угнаться за ним. Но слышать его я хорошо слышу, когда он огонь раздувает, варит свой суп в котлах. Смотри, чтобы он товар не перепортил. Этого бояться нечего. Вам повезло с гобленом. Он настоящий мастер по краскам. Кого угодно за пояс заткнет. «Тем лучше, если только ты правду говоришь. Но мне все-таки боязно», — вздыхает младший из братьев. «И так уж конкуренты наши болтают. А откуда, мол, они берут эти невиданные цвета? Что-то тут нечисто». У Арно на все ответ сыщется. «А вам надо лишь пустить слух, что эта вода здешней реки придает такую красоту цвету. Бьевра не такая река, как все». Недаром она вспять течет. Все, что впадает в сену, течет с восхода на закат. А это наоборот. Капризная река. А у ее черной воды особые скрытые свойства. Вот тут пусть конкуренты ваши и ищут. У хозяев ясное дело, ушки на макушке ни одного слова не упускают и говорят. «Молодец, старик, здорово ты придумал. На, держи за это ЭКЮ. Кто нам служит верой и правдой, того мы не обидим. Так ты думаешь, можно все свалить на реку?» «Еще бы! Она и глазом не поведет. Но главное, чтоб я по-прежнему оставался здесь один». Но насчет этого можешь быть спокоен. Никто к тебе помощника представлять не собирается. А послушай-ка, старик, не мог бы ты шепнуть Гоблену, чтобы он приготовил нам какой-нибудь необыкновенный оттенок красного? Сейчас спрос на алый цвет, а наши образцы не очень-то нравятся. Арно не отказывается. Попробую ему намекнуть. Только эти гоблены такие капризные и упрямые. Ох, до чего же упрямые. Вот наш сейчас увлекся зелеными красками, а другие цвета его и не занимают вовсе. Может, он собирается перекрашивать соседнего болотного черта? Услыхав такие страшные слова, хозяева и сами позеленели. Ой, замолчи, старик! Подумать, что мы честные торговцы и вдруг работаем на дьявола. На, вот тебе еще один икю. Не проболтайся ни единой живой душе. И не забудь про алый цвет. Нужен такой яркий, сверкающий. Не беспокойтесь. Дайте вот только вишни поспеть как следует. Это нашего домового намысленно ведет. Ему захочется такой же цвет приготовить. К концу лета будет у вас алый цвет, какого никогда еще не бывало. И старик не обманул. К середине августа в котле, где варилась красная краска, неважная была краска, между нами говоря, в одно прекрасное утро появился алый цвет. Да какой! Настоящая спелая вишня, сверкающая, словно покрытая лаком. Даже Арно изумился. Ну и гоблен, да он еще ловчее, чем я думал. Все придворные захотели иметь одежду такого цвета, и даже сам король Франции. Представляете себе, какие почести и прибыли выпали на долю хозяев-красильщиков? Тем временем все больше распространялись слухи о чудесной воде Бьевры. Все им верили. И не только верили, даже в книгах писали. А что касается воды в реке Бьевре, то она исключительно хороша и дает возможность приготовлять лучшие в мире краски. И в доказательство говорили о знаменитом алом цвете гоблена. Со смеху помереть можно. В воде Бьевры нет ничего особенного, если не считать, что она грязнее, чем в какой другой реке. Но хозяевам красильни эта вода сослужила службу, поскольку она подозрения от них отвела. Теперь они уже не боялись, что их обвинят в колдовстве. Одна забота ушла, другая на ее место тут как тут. В последнее время гоблен стал вызывать у Арно тревогу. Старик и от хозяев этого не скрывал. Наш домовой словно охоту к работе вдруг потерял. Не слышно теперь его возни у котлов. Как луна взойдет, он на улицу. Прошлой ночью подкараулил я его. На крышу он забрался, сидит верхом на трубе, показывает нос летучим мышам и горланит так, что всю округу чуть не разбудил. «За работу не дают, надо хитрость в ход пустить, да смекалкой подсобить!» Очень растревожились хозяева. «Да это же песня хулиганов и лодырей! Из-за чего же гоблен стал вдруг так дурно себя вести?» Арно грустно головой покачал. «Сдается мне, что надумал он дом сменить. Обычно гоблены, как кошки, привязываются к своему жилью, но и этот по-своему мыслит. Да в конце концов, если ему в голову взбрело, пускай себе уходит. Только спокойнее будет, правда ведь?» «Спокойней? Да одна мысль о том, что гоблен уйдет от них к кому-нибудь из конкурентов, приводила хозяев в ужас!» «Дорогой Арно, наш верный слуга, ведь ты умеешь обращаться с нечистой силой. Скажи нам, каким способом можно навсегда удержать здесь этого гоблена? Мы ничего для него не пожалеем, и, конечно, и про тебя не забудем». У Арно уже и ответ готов. «Если позволите говорить откровенно, мое мнение, что наш гоблин обиделся. Еще бы! Столько времени работает, и никто его не отблагодарил. Вот он и приуныл, бедный чертенок. Я думаю, очень он рад будет получить диплом мастера. Ведь вы не можете сказать, что он этого не заслуживает по справедливости. Он тогда увидит, что в этом доме его ценят по заслугам. Хозяева своим ушам не поверили. Нечистой силе диплом мастера! Да ты что, старик, спятил? По какой же причине это делать и как? И что скажут все члены гильдии? Но такие мелочи не заботили Арно. А никому ничего не надо знать. Вы закажите диплом на имя Гобелена. С большой буквы, конечно, словно это обыкновенное человеческое имя. Гобелен совсем неплохо звучит. Ну, для достоверности приставьте к нему Жан. Само собой разумеется, все должно быть сделано по правилам, по закону, чтобы печать гильдии была и все прочее, как должно. Думаю, наш гоблин очень доволен и признателен будет. Да, а вдруг захотят поглядеть на этого знаменитого мастера гобелена, что мы тогда ответим? Извините, мол, но он сейчас невидим. Подождите, пока взойдет луна, тогда он появится верхом на лунном луче. Но и это не сбило с толку Арно. Если только за этим дело, то можно все устроить. У меня в деревне внучек есть. Велим ему приехать. Для всех он и будет гобеленом, послужит нам подставным лицом. И как раз внук мой в красках разбирается. И зовут его тоже Жан, Жано. Долго колебались хозяева, потом все-таки согласились. «Только молчи, старик, никому ни слова. Ты понимаешь, чем мы все рискуем в таком деле? Чтоб исчадие ада обманом и хитростью проникло в высокую и благородную гильдию красильщиков. Да ведь это же неслыханно!» «Не бойтесь, наш гоблен гильдии не посрамит. Не такой он плохой чертенок, если его ближе узнать. А уж по части науки, несмотря на его копыта, никто ему в подметки не годится. Хватит, старик. Нет больше ни копыт, ни рогов, ни еще чего в том же роде. С нынешней минуты есть только мастер гобелен. Вот и все. А о другом и позабудь вовсе. Но ты, по крайней мере, обещаешь, что теперь наш гоблен никогда не уйдет из этого дома». «Обещать такое трудно, поскольку этот чертенок сам своей головой все решает. Но думаю, что не уйдет». Так все и было сделано. Вот какими окольными путями и хитростями приходилось добиваться того, что должно было принадлежать по праву. «А вы говорите о старых добрых временах». Гобелены из Парижа. Во всем мире известно, что это такое. В некоторых языках гобеленами называют любой настенный ковер, если только он красивый. Эти ковры-гобелены хороши не только своей тонкой работой, но и замечательными красками, свежими, яркими, которые никогда не выцветают. За 2-3 сотни лет ни одна ниточка не потускнела. Особенно хороши красные тона, ни с чем не сравнимый алый цвет. И еще зеленый, нежный, похожий на цвет ивовых листьев при лунном свете. Известно, что изобрел эти невиданные, никем не превзойденные краски Жан Гобелен, первый обладатель этого имени, красильщик, пожалованный дворянством за свое искусство. Но как он это сделал? Где он искал и нашел эти краски? Никто об этом не говорит.